Глава 26. Сейчас 6 часов утра. Я стиснула зубы, четко разделяя каждое слово. Быстро подхватила одеяло и прикрылась им. Ночью я спала в шортах и майке. Не сказала бы, что они прямо сильно раскрывали тело, но под взглядом Райта мне все равно стало как-то неуютно. И что? Как бы еще чертовски рано. Ты сама сказала, что я могу прийти в любое время. Но не в 6 же утра. Я пришел раньше. О, ну тогда ладно. Я саркастично фыркнула и потерла закрытые веки кончиками пальцев. Пожалуйста, в следующий раз хотя бы в дверь постучи. А если бы я как раз переодевалась или в душе была? И вообще не приходи ночью. Знаешь, как это было жутко? Райт положил рядом со мной букет, после чего опять сел в кресло. Казался осторожным, что было чертовски не похоже на Матса. «Что это?» — спросила, посмотрев на букет. «Цветы». «Это я поняла. Зачем ты мне их отдал?» «Не нравится?» Райт, прищурив глаза, посмотрел на цветы. Казалось, что хотел их убрать, но я качнула головой. «Нет, они красивые, но я не понимаю, почему ты принес мне этот букет. Просто возьми его и все». Я хотела сказать Матсу, что он вел себя очень странно, и мне это не нравилось, но решила об этом промолчать. Вместо этого сказала: «Уходи. Сейчас рано, и я хочу еще поспать». «Спи, я тебе не мешаю». «Мешаешь. Мне неуютно, когда ты тут». «Значит, спать в одной комнате с Лемом тебе было уютно». Я чуть не простонала. «Да сколько можно?» В итоге я встала с кровати, хоть и не перестала прикрываться одеялом. Наверное, это было так странно, так как я была одета, но черт, была бы возможность, вообще бы оделась, так, чтобы не было видно ни одного участка тела, а все из-за чертового взгляда Райта. «Ты пришел, чтобы проверить запах. Проверил? Уходи!» «Еще нет». «Ты сколько времени тут провел? Запах не успел почувствовать». «Я почему-то плохо чувствую твой запах. Подойди». «С тобой что-то случилось?» Кутаясь в одеяло, я подошла ближе, внимательно всматриваясь в глаза Райта. Он действительно вел себя странно. И я предположила, что, может, с ним правда что-то не так. Но прежде чем успела опомниться, Райт притянул меня к себе, и уже в следующее мгновение я оказалась у него на коленях. Одна его рука обвела мою талию, а вторая легла на затылок, прижимая меня к парню. Слишком тесно. Так, что между нами теперь не было ни миллиметра расстояния. «Ты спятил!» Взвыла, начиная вырываться. А Райт наклонился и лицом уткнулся мне в шею, делая глубокие вдохи. «Тише, дай подышу». «Отпусти меня и дыши сколько хочешь!» Я продолжала вырываться, стараясь не замечать того, как по коже скользили угольки, и к телу будто бы прикасался огонь. Он расплывался по венам, забирал вдохи, электризуя разряды, вспыхнувшие в воздухе. Я чувствовала, что тело Райта было каменным, и с лихвой ощущала его возбуждение. Он сильнее сжал меня в руках, заставляя поерзать на его члене. Но пока что ничего не делал, только дышал. А когда отпустил, я настолько быстро отстранилась, что чуть не упала с его колен. За считанные мгновения отошла в другую часть комнаты. «Пошел вон! Немедленно!» «Почему прогоняешь? Я тебе ничего не сделал». «То есть вот это все ты называешь ничего?» «Я тебя не трахнул». Меня будто холодной водой окатило, и те огоньки поутихли, меняясь на нечто куда более худшее. «Ну, спасибо. Я прямо очень благодарна. Слушай, пожалуйста, просто уходи». Я была очень категорично настроена. Настолько сильно, что это даже читалось в моих глазах. Я видела, что Райт хотел что-то сказать, и понимала, очередной ссоре быть. Но в итоге он промолчал, встал с кресла и уже вскоре покинул комнату. Я больше не смогла заснуть, но, может, так даже лучше. Тех нескольких часов, которые я проспала, мне хватило, и впереди еще целый день, за который я хотела очень многое успеть. В первую очередь я пошла к спальне Лиама и постучала в дверь, Было еще очень рано, но парень ожидаемо уже не спал. Более того, у него были мокрые волосы. Значит, он уже принял душ. «Спускайся на кухню. Я буду готовить завтрак». Лиам кивнул, а я, улыбнувшись ему, побрела к лестнице, мысленно задаваясь вопросом, что стоит приготовить. Имеющиеся продукты я уже вчера видела и склонялась к тому, что неплохо было бы пожарить омлет. Уже будучи в холле, я остановилась, ведь издалека почувствовала запах Райта, а оглянувшись, увидела его самого. Матс сидел на низком подоконнике рядом с входной дверью. В руках держал телефон, будто бы что-то читал в нем, но сейчас смотрел на меня. Судя по всему, тоже ощутил мой запах. Получается, мы даже толком игнорировать друг друга не могли. Издалека ощущали приближение. Я все еще злилась на него и предпочла бы молча уйти. Но предчувствуя возможный конфликт и очередные обвинения в сторону того, что между мной и Лиамом что-то есть, поджала губы и спросила. «Ты уже завтракал?» «Нет». «Я собираюсь что-нибудь приготовить. Ты и Лиам приглашены. Если хочешь, приходи на кухню». С чувством выполненного долга я пошла дальше, надеясь, что Райт не придет. Но уже спустя несколько секунд почувствовала, что он пошел за мной. Сказать, что меня это не обрадовало, значит ничего не сказать. Но сама же пригласила его. Когда мы пришли на кухню, я сразу направилась к холодильнику, а Райт сел за стол. Если я правильно понимала, через час сюда должны были прийти те, кто будет готовить завтрак на все убежище. Получается, у меня не так много времени и следовало поторопиться. «Ты умеешь готовить?» «Мне кажется, что любая девушка умеет готовить», ответила, нарезая овощи. Немного обжарила их, и когда на сковороду вбивала яйца, на кухню как раз зашел Лиам. Я стояла спиной к парням, поэтому их не видела, но по возникшей тишине поняла, что они ни словом не перекинулись. Прошло еще немного времени, и я поставила перед ними две тарелки. Лиам опять ел так, словно неделю к еде не прикасался. Но Райт еще быстрее доел омлет. Все же у Альф сильный аппетит. Но уже догадываясь об этом, я приготовила очень много. Молча взяла тарелки парней и обратно на стол их поставила уже с добавкой. «Приятного аппетита!» Немного позже заварила им чай, а себе кофе. В полной тишине стояла и мыла посуду. Лишь спустя время услышала, как Лиам сказал. «Ты на нее пялишься. Тебе какое дело? Мне не нравится, как ты на нее смотришь и куда именно. Ты охренел?» «Я хочу выехать из убежища», — перебила их, привлекая к себе внимание. «Вечером вернусь». «Куда ты собралась?» Райт встал из-за стола. «По магазинам хочу пройтись». «Я тебя отвезу». Лиам, судя по всему, догадался, что я как раз собиралась объехать хотя бы часть гадалок. «Не нужно. У вас свои дела. А я уже говорила тебе, что не пропаду. Руки и ноги есть. Значит, сама доберусь до тех мест. На плите есть еще еда. Пожалуйста, доешьте. И я вас прошу, прекратите ругаться». Я быстро вышла из кухни и поднялась в свою комнату. Там взяла телефон, но стоило мне спуститься в холл, как я опять увидела Райта. Он вновь сидел на том подоконнике, но теперь курил. «Возьми». Он протянул мне карту. «Не нужно. У меня есть деньги». «Откуда?» «Деньги мне еще вчера дал Лиам, но мне почему-то показалось, что об этом лучше не рассказывать. После прошлого раза, когда ты давал мне карту, у меня еще много денег осталось». «Ты собралась по магазинам. Тебе будет мало». «Достаточно. Я вообще не понимаю, почему тебя это заботит». «Ты моя истинная». «Временно». Я очень надеялась, что хоть кто-нибудь из гадалок поможет разобраться не только с перемещением во времени, но и с истинностью. Хотя, думая об этом, каждый раз понимала, что, судя по всему, слишком многого хочу. «Ты вкусно готовишь». Эти слова вывели меня из размышлений, и я опять подняла голову. «Если оставишь меня в покое, я как-нибудь приготовлю тебе еще что-нибудь. А теперь, пожалуйста, оставь меня». Я так и не взяла карту. Вышла на улицу и захлопнула за собой дверь. Щурясь из-за яркого солнца, я сделала шаг вперед и потянулась. после чего быстрым шагом ушла из убежища. Когда я подходила к остановке, мне позвонил Лиам. Сказал подождать его. Он скоро подъедет и заберет. После чего отвезет в те места, которые мне нужны. Я отказалась. «Я не безрукая и беспомощная», — сказала ему. «Ты слишком сильно опекаешь. Я очень благодарна тебе. Но пойми, я не бестолковая. Постараюсь до вечера вернуться. И буду очень осторожна». Как раз подъехал автобус, и я, попрощавшись с Лиамом, села в него.